Глава 76. Наказание. Кассиан. В душе до сих пор все лихорадило от пережитых эмоций. Даже в пасти мутирующего горгулана на Анджайне мне было не так страшно, как в тот момент, когда Натали угодила в беду. И это случилось исключительно по моей вине. Потому что я непозволительно ослабил себя, допустил брешь в защите, не уловил, что Сориньон установил магическую ловушку. Мало того, позорно уснул. Только благодаря слаженным действиям парней и королеве Эмиральде Натали удалось выжить. И сейчас я был крайне зол. На Сориньона, на эту жестокую планету. Но главное, на самого себя. Не знаю, что увидел на моем лице Сориньон, когда я выпрыгнул перед ним из портала, но его собственное перекосилось от ужаса. «Как ты меня нашел?» — визгливо выкрикнул он и попытался скрыться. Надо признать, его дар портальщика был довольно силен, но у меня сильнее. Не составило труда захлопнуть его болотного цвета арку портального перехода и своей магией впечатать социопата в кресло. «Ты уже ничего не изменишь, древний. Твоя переселенка мертва». В его голосе начали проскальзывать истеричные нотки на грани сумасшествия. «У тебя же нет колеса времени, чтобы все отмотать назад, верно?» «Вот у меня нету!» Расхохотался он так, как это делают смертники перед лицом вечности. «Все кончено, пернатый!» «Забейся назад в свою нору, из которой ты выполз. И даже если ты сейчас меня убьешь, тебе никогда не вернуть свою ненаглядную Натали. Я победил вас всех, ясно? Последнее слово осталось за мной. А ты живи с дырой в душе и чувством вечной потери». Все сказал. Ледяным тоном спросил я, сложив руки на груди и наблюдая, как Сориньон трепыхается в кресле, не в силах из него выбраться. «Ты подозрительно спокоен для того, кто только что потерял возлюбленную», — заподозрил неладное Том. «Надо же, часть твоих мозговых извилин еще уцелела», — усмехнулся я. «Хочешь сказать, что девка выжила?» — ошарашенно уставился он на меня. «Ну как? Это просто невозможно. Никогда. Совсем. Ее могла освободить лишь королевская магия. Ни за что не поверишь, что ее вытащила из ловушки моя мать. Сказки не рассказывай». «Вот видишь, насколько ты глуп и ограничен», — покачал я головой. «Как она выбралась?» Аж подался вперед Сориньон в жажде понять, в чем он промахнулся. «А любовь побеждает все», — назидательно ответил я. «Ладно, допустим». Разочарованно выдохнул Том. «И что теперь? Твоя девка каким-то чудом жива. Значит, тебе нет резона меня убивать. И вообще ты практически ангел». «Существо, переполненное состраданием, ты не станешь марать об меня крылья. Не отбелишь потом». «Ты прав», — согласился я. «Не стану. Просто сотру все твои воспоминания. В ноль. Кроме тех, в которых ты планировал сместить с трона Валенсию». «Убирайся из моей головы!» — верещал Том, чувствуя, что я легко читаю все его мысли и воспоминания. «Ты столько всего натворил в этой жизни, что самым справедливым наказанием для тебя была бы пожизненная тюремная камера», — отметил я. «Рано или поздно твоя мать явится сюда, чтобы с тобой поговорить. Расскажешь ей весь свой план о том, как ты собирался свергнуть ее с трона. И кроме этого не будешь помнить ничего. До конца своих дней каждый раз на рассвете будешь напрочь забывать предыдущий день и все, что было раньше. Если кому-то сотворишь зло словом, делом или помышлением, тебя скрутят судороги. Если только помыслишь причинить вред Натали или любому, кто ей дорог, тебя парализует. Я пережег все твои магические каналы, и отныне ты не сможешь создавать порталы или творить какую-либо магию. Ты превратишься в беспомощного инвалида. А как тебя накажет императрица за попытку госпереворота, скоро узнаем». «Это слишком жестоко», — побелел Сориньон. «Ты же полностью сотрешь меня как личность». Он неуверенно поднялся на ноги. Каюсь, не сдержался, согрешил. Одним коротким ударом поставил ему фингал на левый глаз. Вложил в этот хук всю свою ярость на этого типа. От удара он снова рухнул в кресло и уставился на меня вытрященными от ужаса глазами. «Какую личность?» — улыбнулся я и положил руку на его макушку. А когда убрал ладонь, на меня смотрели совершенно ничего не понимающие светлые очи. «Вы что-то сказали?» Пролепетал Том и зазирался по сторонам. «Простите, где это я? Это мой дом? И кто я? Вы знаете, как меня зовут? Почему так сильно лицо болит? Вы доктор?» «О тебе позаботятся», — Похлопал я его по плечу, удерживая себя от дикого желания подбить ему второй глаз, после чего запрыгнул в портал, ведущий в Ривос, к моей ненаглядной Натали.